Марк Аврелий. Идущий в тени. Книга седьмая. Глава первая. Несмотря на то, что сбор был оговорен на 7 утра, встал я куда раньше. И дело даже не в том, что было надо собираться, это я сделал еще вчера, просто в предвкушении приключений и хорошего боя меня охватил лютый мандраж. Нет, я не стал носиться по посольству и всех донимать, не стал раз за разом перекладывать склянки с причитаниями «а вдруг я что-то забыл?» Нет. Я просто сел за бумажную работу и постарался сосредоточиться на ней, ибо заставить работать себя я мог, а вот заснуть не получалось никак. К оговоренным с Вестой 7 часам я успел проверить и утвердить расходы посольства, изучить начинания Якова, проверить трафик ресурсов, что шли на стену, найти список материалов, что набросали на восстановление замка в Межгорье, изучить процесс управления замком. Кстати, в последнем пункте крылся некий подвох. Чтобы зарегистрироваться в защитных контурах замка, их править, питать и тому подобное, имелась управляющая комната. Обычно она находилась в подвале, как в самом защищенном месте замка, и судя по тому, что я ее нигде не видел, у меня она была там же. Не быть ее не могло, так как случись управляющему контуру быть разрушенным, замок рухнет очень скоро. Замок стоял, управляющая комната была, но подвалы все засыпаны, придется откапывать, и мне страшно даже представить то, что там может быть. Достаточно только вспомнить темницу, что была на территории. Но это проблема будущего, и решать ее буду по мере возникновения оной, а пока меня ждала пустыня. Сбор отряда не занял много времени. Основной костяк — профи. Мы были готовы к настоящему еще вчера. Остальные — люди Весты, и их просто заранее снарядили, вымуштровали, буквально заставили сделать все правильно и споро. Гораздо дольше шел процесс самого перехода. Впрочем, на это я был уже не против смотреть. Десяток магов, что на выжженной земле вырезали некое подобие пентаграммы из рун. Затем в получившееся углубление шириной и толщиной в сантиметр заложили разномастные ингредиенты, что, судя по выражению лица Весты, тщательно следящей за процессом, стоили нереальных денег, а может и не только денег. Разложив магический пасьянс, маги принялись читать заклинания, что тут же отразилось на рисунке. Начиная от краев, надписи зажигались разноцветными огнями, постепенно сходясь к центру, по итогу разделив печать на 4 цвета. Красный, синий, белый и коричневый. Спрашивать у кого-то я не стал. Не хотелось прерывать действо, но выглядело это как печать, которую запечатали 4 основными стихиями. Действо на секунду замерло, после чего огни резко вспыхнули, смешались, излучая нестерпимое сияние, после чего опали, образовав нечто вроде жидкого света. Коричневый отделился, раздвигая образовавшуюся лужу, и мы увидели, как из открывшейся земли медленно поднимаются каменные столбы, что через несколько секунд образовали арку. Стоило арке замереть, приняв окончательный вид, как жидкость стала подниматься, заполняя пространство между колоннами. Наконец, стоило той подняться до верха, как вся конструкция засияла, и перед нами предстал телепорт, сильно отличающийся от всех предыдущих структурой и цветом полотна. Если все виденные мной телепорты ранее были одноцветные, то здесь была мешанина из цветов, словно в детском леденце. Причем цвета не были статичны, они двигались в хаотичном порядке, однако не смешивались и никак не конфликтовали между собой. Маги, закончив ритуал, некоторое время выждали, отслеживая структуру получившегося заклинания, после чего кивнули Весте. Девушка долго рассусоливать не стала. Тут же разразилась чередой команд. «Мираж, ныряй в портал, с тебя разведка. Если не будет связи, выходить назад не надо. Неясно, что будет после этого со статусом. Если будут противники рядом, постарайся зачистить ближайшие метры, дабы мы могли выйти и построиться. Далеко не суйся, дождись группу». «Есть». «Танки, выдвигаемся вперед. Формируем построение для данжа вроде». На вроде какого данжа они хотели сделать построение, я не услышал, так как к этому моменту, войдя в инвиз, шагнул в телепорт. Ощущения от прохода по телепорту были своеобразные. Проход не был мгновенным. Пусть он длился доли секунды, но я успел почувствовать и влагу от воды, и абразив, что прошелся по моему лицу, и жар, от которого, казалось, подпалились брови и ресницы, и дуновение ветра. Ощущения не были самыми приятными из возможных, но могло бы быть и хуже. Выйдя из телепорта, я тут же получил в лицо пригоршню песка, залепившего глаза и весьма болезненно прошедшегося по коже. Казалось, что маленькие острые кристаллики пытаются пробуриться сквозь меня, дабы обосноваться там навечно. К счастью, это не было атакой ни магической, ни физической. Лишь стечение обстоятельств, где сильный порыв ветра бросил песок в лицо. Проморгавшись, я огляделся. Вокруг, насколько хватало моего обзора, был песок. Высокие барханы, между которыми гулял ветер, безоблачное небо, нещадно палящее солнце, раскалившее поверхность вокруг до такой стадии, что можно жарить яйца. Однако рядом не было ни противников, ни, что удивительно, рамки перехода. Как оказалось, телепорт был односторонним, что явно для Весты будет сюрпризом. Хорошо еще, что передо мной не стояла задача вернуться. Напротив, мне это запретили. А то вот была бы потеха возвращаться назад пешком неизвестно откуда. А возвращаться пришлось бы, так как чат здесь, вот уж удивительно, не работал. Впрочем, отставить иронию, несмотря на то, что противников не было видно, не было заметно и ловушек, вовсе не означало, что опасность ждать неоткуда. Посему, приглядев рядом самую высокую точку, забрался на бархан. Данная позиция мало что изменила, разве что песка стало видно куда больше, да выяснил примерное наше направление. Оно не было очень близко, так что разобрать детали я не мог. Но приличных размеров круглая площадка, на которой словно никогда не гулял ветер, и песок лежал идеально ровно, в текущей местности была аномальной. До появления отряда было время. Противники вокруг отсутствовали, так что я принялся читать системные оповещения, что выскочили по моему прибытию сюда. Выполнено достижение. Первый, прошедший через стихийный портал, награда плюс 3% к сопротивлению магии огня, плюс 3% к сопротивлению магии воды, плюс 3% к сопротивлению магии воздуха, плюс 3% к сопротивлению магии земли. Приятный бонус. А ведь, что удивительно, магия огня и тот же жар — это разные вещи, о чем недвусмысленно говорили раздельные строчки в окне характеристик. А ведь у меня к магии резисты вообще по нулям. Непорядок. Надо будет исправить, хоть я искренне не представляю как. Попросить в меня фаерболами покидаться. Как-то страшновато за свою шкурку. Следующим сообщением шла небольшая справка о месте, в которое я попал, что давало некоторый простор для стратегических просчетов. В давние времена магических войн существовали разные существа. Некоторые из них были мутировавшими из-за магического фона, другие — сильны по природе. Многие из них повергли сильнейшие из героев и магов, но были и такие, с которыми справиться не мог никто. Для того, чтобы избежать смерти, маги нашли выход. Они исключали часть реальности в мешок, закрывая там существо так, что оно не могло оттуда выбраться, да и туда никто не мог попасть. Но времена меняются. Развивается магическое мастерство, и проход в те места, что находятся в великом ничто, смогли отыскать пытливые умы. К счастью, проход односторонний, ибо древний ужас не должен иметь даже толики возможностей, даже надежды на возвращение. Впрочем, зачем куда-то возвращаться, если глупцы сами идут к нему на стол? Впечатляет. Даже не то, что нас пугают или как пугают. Гораздо забавнее тот факт, что это очередная закрытая локация, и если сюда удастся наладить проход... Впрочем, Весту за дуру держать не стоит. Уверен, если такая возможность будет, она сама займется данным местом и вряд ли будет в восторге от конкурентов. На своей позиции я просидел минут 5 до того момента, как на том же месте, где появился я, стали появляться новые лица. Первыми в пустыню шагнули такие же наемники, как и я. Не все, конечно, были среди топов и люди Весты. Да и она сама затесалась в построение, но преимущественно это были не валькирии. Не успел отряд еще полностью выбраться на местность, как тренькнула личка. «Покажись, дам инвайт в группу». Оглядевшись очередной раз и не заметив никаких изменений, я сполз с бархана и вышел из инвиза. Наверху не стал этого делать. Нечего маячить на всеобщем обозрении черной точкой. Стоило только открыться, как тут же пришло приглашение в группу, а после того, как принял оное и приказ «докладывай обстановку». Войдя назад в инвиз и забираясь на свой наблюдательный пункт, ответил коротко. Противников, ловушек нет и не было. Предположительное место боя обнаружил. Веду наблюдение за окрестностями за время моего присутствия, все без изменений. Была мысль ей сказать про односторонний телепорт и отсутствие связи с внешним миром, да, осекся. Не слепая же она. Приняла. Продолжай наблюдение. Будут изменения, сообщи. Чуть позже заберусь к тебе. Поднялась ко мне Веста минут через 10, когда в ущелье, если так можно назвать яму между барханами, собралась целая армия. Показывай, что за место. Я молча ткнул в сторону круглой площадки. Учитывая, что мы в группе, я мог не переживать, что мой жест не заметят, тем более вплотную. Веста изучила площадку в подзорную трубу, после чего кивнула. Похоже на то. Двигайся в ее направлении и заодно посмотри ловушки. На саму площадку не суйся, жди нашего подхода. Есть. Короткий приказ, короткий ответ. И я уже мчусь с бархана вниз только для того, чтобы забраться на следующий и вновь вниз. Можно было бы пройти низами, так куда проще передвигаться. Но в мою задачу входила разведка, и каждая высота на моем пути могла открыть нечто важное, что снизу не увидеть. Так что приходилось пыхтеть, терпеть песок на зубах и пробираться дальше. До круга я добрался без приключений. Не считать же приключением песок во всех местах, где это только возможно. Чувствую, что пустыня займет второе место в моем личном рейтинге противных мест. Сразу же за любым местом, где холодно. Или топи джунглей поставить на вторую строку. Не знаю, надо будет потом устроить собрание с жабой, хомяком и тараканами и устроить демократичные выборы на топ места противнейших мест, а затем требовать как минимум молоко за вредность при работе в оных. Сама площадка ничем не отличалась от окружающего песка. Тот же оттенок структура. Он не был сплавлен в лепешку и не имел никаких причин для того, чтобы лежать в идеально плоском положении, однако вот же он лежит. Но что было точно ясно, это именно то место, так как вокруг всей площадки, которую я не преминул обойти, струился ручей из песка. Он шел по идеальному кругу, не был широк, из-за чего не очень внимательное существо его могло и не заметить, но явно указывал на границу. Единственное, что смущало, не было видно противника. Доложив рейд-лидеру о всем, что обнаружил, я стал дожидаться остальной отряд, который не спешил штурмовать вершины барханов, подобно мне, а спокойно петлял между ними. Для того, чтобы добраться, занять отведенные места и приготовиться к бою, отряду потребовался целый час. Слишком уж огромным было то количество людей, которое активировало Веста для этой задачи. Впрочем, вовлечение личного состава в приключения — плюсик к их оценке ее как лидера, а это важно. Наконец, когда все были готовы, Веста дала отмашку. «Мираж первый, изучи все досконально». Кивок в знак принятия и шаг через черту текущего песка. Я внутренне собрался, ожидая, что что-то произойдет, но там была лишь тишина и только. Дойдя до центра площадки, я увидел таки единственное живое существо, и кто бы мог подумать, что им, по иронии, окажется черный скорпион размером чуть меньше кошки и уровнем аж в целых 17 единиц. Уставившись на это недоразумение, я огляделся, но никого так и не увидел. Вызвал системку с его описанием. Великий Харшмар, 17 уровень. Недоумение лишь усилилось, однако о своих обязанностях я не забыл и отписался Весте. Тут какая-то мелочь с 17 уровня. Хочешь, я его прихлопну? Нет. Даже если это реально босс, надо зайти всем, чтобы бонус получить. Веста переключилась с чата на группу и отдала приказ выдвигаться основному отряду. Стоило воинам переступить через черту текущего песка, как уровень босса, а затем его размеры стали резко увеличиваться. Моя команда «Стоять!» запоздала, и отряд встал лишь тогда, когда черту пересекло более 2/3. К этому моменту скорпион напоминал в высоту уже огромную корову, про ширину и хвост вовсе говорить страшно. Уровень же его и вовсе стал заоблачным, и теперь системка красовалась новым описанием. Великий Харшмар, 563 уровень. Теперь уж сомнений в том, что это босс, и он действительно великий, ни у кого сомнений не было, однако были сомнения в том, как поступить. Ясно то, что уровень и сила босса пропорционально вошедшим в круг. Изначально предполагали, что зависит только от находящихся, но после того, как один из воинов вышел, а затем вернулся, причем за его выход из круга скорпион не ослабел, а вот стоило тому вернуться, как уровень поднялся, остановились на формулировке вошедшим. Дилемма же, над которой били голову аналитики и сама Веста, заключалась в том, кого отправить внутрь. Нет, речь не шла о балласте, который притащили валькирии. Их отмели сразу. Однако проблема была в том, что из-за построения внутрь круга попали только танки, воины, пара магов и лучников. Основной же магический потенциал группы и, что самое главное, лекари остались за чертой. В итоге, плюнув, в зону отправили весь костяк группы. так как не было понятно, смогут ли попасть на арену те после начала битвы. Как итог, перед нами предстал монстр, что лишь высотой спины мог посоперничать со слоном, что уж говорить про хвост, лишь жало, на котором было толщиной с мужскую руку и явно было способно превратить жертву в решето. О том, что оно было ядовитым, мы предпочитали не вспоминать. А толку? Если случится так, что тебя проткнут, ты скопытишься раньше, чем прочитаешь о повешенном на тебя дебафе. Ну и уровень твари впечатлял, ставя ее куда-то на строчку к младшим богам. Великий Харшмар, 786 уровень. Я понятия не имею о том, как подобное существо можно одолеть. Мы с нашими уровнями, где мой 312-й был самым низким, на его фоне смотрели с детьми, однако сдаваться — не наш стиль. Наш — проанализировать, подготовиться и постараться победить, иначе не быть никакому прогрессу. Веста, видя проблему в предстоящей битве, передала управление боем одному из своих людей, сделав того рейд-лидером, и тот принялся сходу устанавливать правила. Для начала была озвучена очередность действия танков и их страховка друг друга. Затем закреплены за каждым из танков и даже мной по личному лекарю, что должен был хоть родить, но спасти от вайпа. Далее прошла корректировка среди магов. Их выставили в связку и дали номера очереди, чтобы не вышло такого, что они своими заклинаниями лишь помешают друг другу. А то бывали случаи, когда кидали одновременно огненные заклинания и водяные, что нивелировали действия друг друга. Последними получили свои задачи воины и лучники, что должны максимально обездвижить тварь и нанести критический урон по точкам ее восприятия. Мне же с Вестой оставили условную свободу маневров. Мы были слишком мобильные для того, чтобы ставить нас в какую-то точку, поэтому задача звучала как «нанести максимальный урон и выжить». Впрочем, нам к подобному не привыкать, мы только этим и занимаемся. Наконец, закончив подготовку и распределив роли, в чате прозвучала долгожданная команда «Начали». Последней мыслью перед тем, как кинуться в бой, была дебильнейшая мысль. Вызвать, что ли, Барсика? Пусть цапнет эту тварь для профилактики, однако она была отброшена с веселым «Впереди ждала лютая битва».